Глава 17. Вся честная компания, собравшаяся в прихожей, замерла и, как по команде, повернула головы к двери, а звонок продолжал надрываться. «Кто там такой упорный?» Мы с Наташей переглянулись и на всякий случай дружно подвинулись поближе к туалету. «Станислав, может, стоит открыть дверь и посмотреть, кто это столь настойчив?» Ехидно поинтересовалась Ирма Генриховна, прекрасно видевшая наши перемещения. Ее внук вздохнул, заглянул в глазок и еще раз вздохнул. После чего с обреченным видом потянулся к замку, распахнул дверь и... «Ты кто такой, урод? И где моя жена, эта прошмандовка?» — раздался визгливый голос моего практически бывшего мужа. «Ё-моё, точно надо сваливать отсюда. Не квартира, а проходной двор». «Твой?» — глаза Наташи стали круглыми, как у совы. «Как он тебя нашел? «Да если бы я знала, как!» Наверняка его служба безопасности постаралась. Начальник Олежиковой СБ, такой мерзотный тип, вполне мог на меня жучков незаметно навесить. «Мне надо в туалет», — пробормотала я и начала красться к спасительной двери. А Олежек, между тем, продолжал рваться в квартиру, выкрикивать в мой адрес всяческие гадости, заодно полоскал Станислава, очевидно, приняв его за моего любовника. «Выходи немедленно, потаскушка! А ты, урод, сейчас в морду получишь, будешь знать, как чужих жен трахать!» Интересно, Олежек возомнил себя бессмертным, что так себя ведет? Или дело в том, что за его спиной стоит парочка парней из его охраны? Скорее всего, так и есть. Мне с моего места ничего не видно, только слышно, но уверена, Олег не стал бы так хамить, не будь у него поддержки. «Прячься быстрее!» — зашипела на меня Наташка, и я одним прыжком влетела в ванную. Дверь прикрыла, но не плотно, оставила щель, чтобы незаметно смотреть и слушать. Мне же интересно, как там дальше все будет разворачиваться. А между тем Олежек все больше и больше распалялся, уже почти визжа на высокой какой-то бабской ноте. Станислав что-то насмешливо ему отвечал, отчего мой бывший начал верещать совсем уж противным тембром. Фу, почему я никогда не замечала, какой у него мерзкий голос? Высокий, визгливый. Как я могла думать, что влюбилась в этого козла? Не иначе черт попутал. И слава богу, что я так быстро обнаружила, какой Олег недоносок. Вслушиваясь в продолжающуюся перепалку, я заодно начала прислушиваться к себе, к своим чувствам коллегу, еще два дня назад казавшимся мне настоящей любовью, такой, что один раз и навсегда, до самой смерти, в радости и печали, болезни и здравии. Слушала себя, слушала и поняла, что ничего не слышу, нет там никакой любви, только отвращение и немного обиды. Да и эти чувства скорее к себе самой, к своей глупости и слепоте, что столько лет человека знала, а настоящую его сущность не разглядела. А к Олежику вообще ничего нет, кроме желания по-быстрому развестись и забыть его, как противный сон. Вот и славно, вот и хорошо. Молодец, Василиса краса, длинная коса. Это меня дедушка так называет за мою косу до попы. Вспомнив деда, я вдруг приободрилась. Решила, что негоже мне от этого Олега-козла прятаться, тем более ни в чем не повинного Станислава подставлять. Поэтому я набрала полную грудь воздуха и решительно вышла из ванной. Под удивленным взглядом Наташи и любопытным Ирмы протопала к двери, в которой стоял Станислав, перегораживая визжащему оленю доступ к квартире и... «Что здесь происходит?» В визге Олега ворвался еще один голос, смутно знакомый, мужественный и очень злой. «Стас, что ты тут делаешь и кто этот ушлепок?» «Ой!» Это уже охнула Наташа, начала стремительно бледнеть и отступать подальше от двери. «Володя!» «Ну твою же кузькину мать! Нет, точно заколдованная квартира!» Я схватила позеленевшую Наташу под руку и, ни на что не надеясь, спросила у театралки с разноцветной челкой. «Ирма Генриховна, вы не знаете, нету случайно потайного хода. Спасаться нам надо». Лицо Ирмы сделалось совсем довольным. По очереди оглядев нас с подругой, она счастливым голосом зашептала. «У вас есть кое-что получше, девочки». Я развернулась и с видом древней королевы-воительницы Брунгильды пошла к входным дверям.